Глава 15. Однажды очень давно подруга пригласила меня в поездку. Отец подарил ей на день рождения месяц проживания в пансионе при конном клубе. А чтобы любимой дочери не было скучно, оплатил такую же путевку и мне. Мы со Златой жили в деревянном домике на берегу живописного озера, в котором плескались сколько захочется, гуляли по лесу, играли в любимые игры, но больше всего времени тратили на ипподроме. Именно там я познакомилась с непостижимыми созданиями, крупными и сначала пугающими, но потом милыми и очень дружелюбными. Подруга мечтала научиться ездить верхом, как принцесса, поэтому и мне пришлось осваивать дамское седло. Чему я очень радовалась сейчас, потому что вряд ли бы удержалась верхом, не будь у меня опыта. Когда Емит подсадил меня, я машинально уместила правую ногу за кожаное крыло, а ступня левой скользнула в стремя. Оказалось, что я ничего не забыла, и все равно переживала, что не справлюсь и соскользну. Будто ощутив мой страх, мужчина придержал своего коня и повел его шагом. Я благодарно улыбнулась и поинтересовалась. «Где же вы найдете море? Здесь лишь снега». Вспомнив, как Иммит отправил лунатика в гостиницу, предположила. «Перенесете нас через пространство на другой конец мира?» Он повернулся ко мне и обжег синевой взгляда. «Ты боишься?» «Да я 100 лет не каталась верхом». Неловко ерзая, чтобы удобнее устроиться в пышные юбки, смущенно пробормотала я. «Меня», — с нажимом добавил мужчина. «Я пугаю тебя?» Глядя на Иммита, я задумалась. «Скорее нет». Вспомнив свое поведение, ответила я. «Вы не страшный, даже очень красивый», — добавила про себя. «Заботитесь обо мне». Улыбнулась, вспомнив, как Илфикир тайком подкупал торговцев. Прикоснулась к украшениям, которые прекрасно подходили к наряду. «Щедрый. Тогда почему не хочешь выходить за меня замуж?» Нахмурившись, напрямик спросил он. Я пожала плечами. «Слишком быстро». «Есть что-то другое», — покачал он головой. «Я знаю, что в вашем мире немало людей вступают в брак в день знакомства». Кто-то повинуется воле родителей, а кто-то по своей воле. Есть еще город, где это принято. Как же его название? «Вегас», — рассмеялась я и весело спросила. «Вы много знаете о моем мире. Как так получилось?» «Можно сказать, я 9 лет подглядывала магический глазок». Он дернул уголком рта, и я затаила дыхание. «Вы шутить умеете?» Он остановил лошадей и, подхватив мою руку, переплел пальцы с моими. «Я сделаю тебя счастливой, клянусь». Мне вдруг захотелось раствориться в заботе, которой окружал меня этот мужчина. Вот только не могла этого сделать, потому что... «Я вам не верю», — открылась ему. «Думаю, вы можете вернуть меня домой, но не хотите, потому что ждали возможности жениться 9 лет. А еще. Смутившись, я потупилась. Имет ободряюще пожал мои пальцы, глядя на них, я негромко продолжила. «А еще я считаю неправильным жениться только потому, что так получилось». «Что ты имеешь в виду?» — уточнил он. Вздохнув, я решительно посмотрела Илфикииру в глаза и выпалила. «А то, что вы и не заметили бы меня в толпе, будь у вас выбор, остановились бы...» На Злате, зажмурившись, закончила про себя. Почему-то не хотелось снова говорить о подруге, которая и должна была пойти на это волшебное свидание, перенестись в другой мир и стать невестой невероятного красавчика. Я вдруг поняла, что это нервирует меня больше всего. Как будто бы я украла судьбу другого человека, близкой и любимой подруги. «Росинка», — услышала проникновенный голос и вздрогнула. Завороженно посмотрела на Иммита, в устах которого мое имя прозвучало так обезоруживающе нежно, что защипало глаза. Удерживая меня за руку, мужчина взглядом указал вниз. «Ты хотела этого?» Опустив голову, я недоуменно моргнула. Вместо снега под ногами золотился песок, который лизали прозрачные волны. Касаясь копыт лошадей, они игриво убегали обратно. Медленно поднимая взгляд, я любовалась искристым блеском солнечных отражений, простирающихся до самого горизонта. «Невероятно!» — обернувшись, прошептала немеющими губами. «Где это мы?» С другой стороны, открывалась точно такая же картина безграничного морского владения. Оно изумрудом разлилось под чистым бирюзовым небом, а мы стояли на длинной и узкой косе, ведущей к высоким скалам, что темнели в сизой дымке. «На втором свидании», — напомнил Иммит и слегка ударил пятками бока лошади. Моя тоже послушно двинулась с места. Да, мы не неслись во весь опор, как показывают в кино. Но эта прогулка тронула мое сердце больше, чем я ожидала. «Уверен, что заметил бы тебя», — задумчиво поделился Иммит. «Твои глаза невероятного оттенка». Я удивленно посмотрела на мужчину. «Верно, они бирюзовые». «А разве вы не дальтоник?» И, зажмурившись, прикусила щеку изнутри. «Ох, кто меня за язык тянул!» Виновато покосилась на Иммита. «Простите, это слово из моего мира, и, возможно, оно не подходит. Я слышала, как Швабрик и Лаша обсуждали достоинства и недостатки своих хозяев. Верно, что вы не различаете цветов?» Он заставил свою лошадь идти ближе к моей. Подняв мою руку, поднес к своим губам. Всего на мгновение, но меня будто молния прошибла от этого прикосновения. Выпрямившись, он хрипло признался. «Именно поэтому среди множества тусклых лиц я замечу тебя». Сердце ёкнуло. «Неужели ваш мир черно-белый?» В ужасе прошептала я. «Теперь нет». Он пронзил меня таким взглядом, что сердце снова пропустило удар. «Ох, так и влюбиться недолго». Я поспешно отвернулась и посмотрела на скалы. Сейчас, когда мы подъехали ближе и дымка рассеялась, вдруг стало ясно, что это шпили огромного дворца, а над ним парил черный дракон. Сделав круг, он направился в нашу сторону. «Только тебя не хватало», — помрачнев, пробормотал Иммит.